где двух страдальцев прах почил. Меж древних праведных могил их мирно церковь приютила. Цветет в Диканьке древний ряд дубов, друзьями насажденных. Они о праотцах казненных да ныне внукам говорят. Но дочь преступница, предания об ней молчат. Ее страдания, ее судьба, ее конец непроницаемую тьмою от нас закрыты. Лишь порою слепой украинский певец, когда в селе перед народом он песни гетмана бренчит, о грешной деве мимоходом казачкам юным говорит. 1828 год. Обезглавленные тела Искры и Кочубея были отданы родственникам и похоронены в Киевской лавре. Над их гробом высечена следующая надпись. «Кто еси мимо гряды, о нас неведующий, елицы зде естесмо положены сущи, понеже нам страсти смерть повеле молчати, сей камень возопьет о нас ти вещати, и за правду и верность к монарсе нашу страдание и смерти испимо чашу, злуданием мазепы все вечно правы, посечены заставши топором во главы. Почиваем всем вместе, матери владычне, подающие всем своим рабом живот вечный». Року 1708 месяца июля 15 дня посечены средь обозу войсковаго за Белую Церковью на Борщеговце и Кошевом благородный Василий Кочубей, судья генеральный, Иоанн Искра, полковник Полтавской. Привезены же их тела июля 17-го в Киев и того же дня в обители Святой Печерской на сем месте погребены.